ворвался в мою жизнь, сама не знаю. Сама себя порой никак не понимаю. Кружился ветром ты шальным и ненадежным, но разлюбить тебя теперь уж невозможно. Глаза красивые твои полны обмана, в твоих словах столько влекущего дурмана. Плетешь любовные ты сети так умело, приворожил меня, уйти я не сумела. На сердце хотела, но как же сразу я тебя не разглядела. Ты ослепил меня, как солнце, так внезапно. Я для тебя всего была игрой азартной. От поцелуев сладких горечь лишь осталась. Струна души моей, как ниточка, порвалась. Ты только сон, ты только странное видение. Ты мое бедствие, мой шторм, мое затмение. Жить за